очнулся или проснулся от того, что его Пересветов за плечо трясет. «Помыться бы и повечерять», — попросил утомленный четырехдневной дорогой Юрий. «Народ совещание устроил. Ну как, в России да без совещания?» Глава 7. Событие 19. Михаил перекрестился на красный угол и, подняв на руки, понес княжича в отведенную тому опочивальню. Сморила дорога бедняжку, да и как тут не сморить? 4 дня с Москвы добирались. Поздно тронулись, снега давно не было, а тот, что ранее выпал, уже в последние теплые деньки перемешались с грязью. И чем дальше к полудню, к Калуге, там все хуже дорога. Под конец вообще почти по грязи тащились галимой. Ямы, на которых возок с князем подбрасывала и мотала из стороны в сторону, перед Калугой словно специально все из-под снега вылезли и стремились не допустить Юрия Васильевича в вотчину его. Михаил аккуратно прикрыл князя Углицкого одеялом, подоткнул то, чтобы не сползло ночью, и сел на лавке возле стены. Здесь и останется ночевать вместе с Михаилом Семеновичем, дворянином московским. Охранять сон князя будут. Войта по расписанию отдежурит, а Михаил по судьбе, что ли? Митрополит Макарий вызвал их к себе по слезному письму его дяди, бывшего епископа Смоленского. Мол, хочется помереть в Смоленске и быть похороненным вместе с отцом и матерью. Помереть в Смоленске у дяди не получилось. Помер он по дороге туда. Но последнюю волю его Михаил выполнил. Похоронили в Арсенофе на погосте малой церквушки в селе возле Смоленска рядом с родителями. Михаил же не знал после того, куда податься. Он попросился в Болдин Троицкий мужской монастырь, основанный 15 лет назад монахом Герасимом Болдинским, учеником преподобного Даниила Переяславского. И братья приняла его, но остаться там не довелось. Через месяц примерно пришло настоятелю Иосифу письмо от митрополита Макария, в котором затребовал он Михаила в Москву. С жизнью уже в дороге Михаил распрощался, думал на казнь, на расправу везут его 2 дюжих монаха, глаз с него не спуская, и не угадал. Чуть не наоборот все получилось. Можно сказать, что и возвысился. Поставили его по указанию самого великого князя Ивана Васильевича обучать братца его меньшего, глухого, а как оказалось до недавнего времени и немого. «Как же я глухого учить-то буду и чему?» — потупился Михаил, когда ему это сам митрополит сообщил. «Чудно все», — попросил Юрий Васильевич, человека ему найти, что польским зело владеет и Литву с Польшей знает. «А ты говорил мне, что в Кракове университет Ягеллонского окончил, магистр». «Было такое 1/4 века назад, ваше высокопреосвященство. Но как же я буду учить глухого, владыка?» «Письменно», — прервал его, чуть возвысив голос Макарий. «Учится говорить сейчас князь Юрий Васильевич. Помогло, видимо, богомолье в Троице-Сергиевом монастыре». «Письменно. Он говорит-то уже немного может. И все лучше с каждым днем. Ты писать будешь, он произносить. Ты поправлять». «Да что тут тебе объясняю. С сегодняшнего дня будешь при нем, посмотришь, как великий князь братца учит». Митрополит троекратно перекрестился. «Вельми разумен отрок сей оказался. Ты говорил, что с Варсонофием в шахматы играл в Спасокаменном монастыре на Кубинском озере. Всех побеждает в сию бесовскую игру Юрий Васильевич. Хотел запретить ее, да даже запретил на Руси, но теперь передумал. Чистая же душа у отрока. Не мог дьявол на нее руки наложить. А он, глядя, как брат играет, выучил, и теперь всех побеждает. Пусть. Говорит, да, говорит уже княжич, что для ума полезно. Острит его. Ты что-то о сём думаешь?» «Думаю», — монах задумался, почесал переносицу, слова подбирая. «Полезная эта игра, думаю. заставляет в голове строить замыслы, ловушки искать, самому их строить. Точно, сказал князь Углицкий, шахматы ум острят. С того момента вот месяц уже Михаил при князе малолетнем. Так и не одному только польскому он Юрия Васильевича учит, еще и латыни. Невелики пока успехи, сложно отроку. Он же не слышит, как произносит слова, коверкает сильно. Тогда Михаил пытается, подсмотрев, как брат его старший это делает, гримасничает, показывая, как правильно нужно слово или слог произносить. А может, придирается Михаил к ученику своему, ведь он еще 3 месяца назад и говорить не умел, мычал только. А теперь на русском, пусть и чуть неправильно, слова произносит, но бегло говорит, и на польском несколько сот слов знает, и на латыни. В это богомолье, в Калугу, Макарий отправил Михаила вместе с Юрием Васильевичем, велев оберегать малолетнего князя. Из-за слабого здоровья не может он в храмах при большом скоплении народа службу выдержать. Говорят, несколько раз сомлел от духоты. Насчет здоровья Михаил бы поспорил. Юрий тело свое укрепляет каждый день. Так мало того, он этим заразил и окружение свое все. И Литвин Пересветов теперь с ним отжимается от пола, и на перекладине болтается, суча ногами. И он вот теперь в 50 лет без малого сподобился. Да и на саблях его учат теперь биться. В смысле, княжича, а не Михаила. В дороге на привале задал ему Юрий Васильевич интересный вопрос. «Скажи мне, брат Михаил, а что, есть ли в Кракове типографии? Ну, были ли в те времена, что ты там учился?» «Были, княже. Одним из первых типографов в Польше считается Иоганн Халлер, который работал в Кракове как раз, когда я в университете учился. Более того, я, чтобы на учебу заработать, у него подрабатывал по вечерам. Вместе с ним, дай бог памяти, в 1509 году набирали, а потом напечатали латинский перевод Николая Коперника, греческих стихотворений Теофилакта Симакатты», — вспомнил молодость монах. «Жив ли он сейчас?» — загорелся князь, прочитав ответ Михаила. «То мне неведомо, но дело было прибыльным. Многие хотели печатную книгу приобресть. Возможно, сын его, Петр, жив, он ровесник мне, отцу помогал. Да, и еще одна типография в Кракове была. Нет, не вспомню хозяина. Литвин? А, нет, немец. Каспер. Да, Каспер Штраубе. Нет, может, и не Штраубе, но точно Каспер. А сможем ли мы на Москве или вот тут, в Калуге, устроить типографию? Сможешь людей научить?» Совсем загорелись глазенки у отрока. «Я шрифт не лил, набирал, сушил листы. Не знаю, княже. Попробовать можно. А можно в Краков послать, кого пригласить сюда мастера?» «Вернемся из Калуги, так и сделаем». Событие 20. Князь Иван Иванович Трубецкой расхаживал по небольшой горнице, что выходило маленькими мутными оконцами, затянутыми паюсным пузырем на юг. Сегодня там за оконцем был яркий солнечный день, не теплый, с холодным пронизывающим ветром, что, кажется, выдует все тепло в доме, сколько ни топи. Лед на грязи за окном сковало все стужей, и казалось, что вернулась зима, только снега, летящего с неба, не хватало. Князь вернулся с заутренней и все согреться не мог, несмотря на шубу на плечах, а может и из-за нее, не давало теплому воздуху помещения до озябшего княжеского тела добраться. Иван Иванович потер руками плечи и обернулся к стоящему у входа в горницу спиной к закрытой двери человеку в заношенном кафтане из темно-синего сукна, а английского небось. Но давненько оно покинуло туманный Альбион, было вышарканно и даже подштопано, не очень аккуратно в некоторых местах, в том числе и на груди. Там виднелся небольшой порез, и чуть более темный синий цвет указывал, что порез сей саблей нанесен, и кровь в этом месте обильно кафтан оросила. «Садеешь?» — вопрос князя заставил фигуру в дверях чуть качнуться. «Боязно, княже!» — просипел явно простуженным голосом человек и кашлянул, подтверждая это. Натреснутый такой кашель, как от застарелой простуды. «Боязно!» — указующим перстом уперся в синий кафтан, подскочивший в два шага к двери Трубецкой. «Тебе меня опасаться надо. Ты это, Киря, должен понимать. А еще должен понимать, что без меня сгинешь. Не станет меня, ну, сошлют куда, на Белоозеро. И что? Долго ты без меня протянешь? Меня-то сошлют, а тебя на дыбу, да на кол потом». «Вестимо, а все одно боязно. Князь и брат великого князя. Опять же, два десятка дворян с ним», — потупился мужчина в темно-синем кафтане. «У меня есть фряжеского вина бочонок. Перепьются. А не хватит, так мед есть стоялый, не думая о них». «А монах и литвин?» Продолжал сгущать атмосферу синий. «А ты? Ты изможденный монах? Ты и книжник литвин? Ну, этот ладно. Литвин с воями в гриднице будет вино заморское хлебать в три горла». «Будет», — пожевал губами человек у двери. «Киря, ты бы отказался от сладкого фряжеского вина?» «Будет. Тебе остается оглушить монася, придушить подушкой юродивого княжонка, который из-за глухоты ничего не услышит, и поднять шум, чтобы народ собрался. Ну и обвинить в убиении князя Галицкого монася, который, насколько я знаю, чуть не три десятка лет в ссылке был с епископом Смоленским Варсонофием. Отомстил за дядю и за свои годы в казематах». «А ежели...» «Все!» — рявкнул на Кирю князь Трубецкой. «Сегодня, словно не статем и душегубцем говорю, а с монасем». «Я и...» «Точно, забываю, игумен Кирилл. Надо же, как судьбами людскими Бог играет. Твоей-то дьявол. Все, Киря, брось трястись. Сегодня надо все сделать. Второго бочонка фряжеского вина у меня нет». Иван Иванович Трубецкой махнул рукой, отсылая бывшего игумена Кирилла, и сел на лавку, обхватив плечи руками. Думу думал. Новости до Калуги с Москвы не быстро добираются, если специальных гонцов не посылать. С купцами в основном, да с богомольцами. Рекой уже еще дальше. Это пока по Оке, да там еще далече. Тем не менее, на этот раз весть о том, что к нему пожалует князь Углицкий Юрий Васильевич, добралась раньше, чем тот Кремль покинул. Дворецкий великого князя весточку с гонцом и прислал, что, мол, едет и хочет наследство под себя взад вертать. А его, князя Трубецкого, под зад коленом. «Есть у тебя пара деревенек, с них и кормись». Еще писал князь Иван Кубинской, что шатко теперь в думе боярской и вообще на Москве положение шуйских. Андрея псари палками забили. Иван, брат его, к полку отослан. Один князь Иван из старшей ветви остался. Так он один и не молод уже. А брат его, Василий, Богу душу отдал. Глинские рвутся к власти. Почуяли силу в молодом великом князе. Люд, говорят, растет. Но если в гневе, то себя блюсти не может. А брата любит. А особливо после того, как тот заговорил, так души в нем не чает. И ежели что с ним случится, то дров может наломать. Не хотел отпускать из Москвы. Митрополит Макарий настоял и уговорил. И вот ежели что с юродивым князем случится, то разругается Иван с Макарием, и можно будет отогнать, пользуясь этим, Глинских от трона. Анну вообще можно в волшбе обвинить. Она и похожа на ведьму, в своих черных одеждах и носом крючковатым. Заканчивал князь Кубинской, что, мол, гляди, Иван Иванович, не упусти возможность, раз Бог ее тебе дает. «Избавиться нужно, раз и навсегда от семени прелюбодея, при живой жене на Литвинке, девке гулящей, женившегося. Событие 21. Артемий Васильевич лежал в чересчур жарко натопленной комнате, обливался потом и жалел себя. И это было уж точно не впервые за 3 месяца и сколько-то дней. Так он своего 2-го дня рождения и не вычислил. Не пойдешь к брату старшему и не спросишь, «А какой, мол, братья, тогда день был, когда я мама научился говорить?» «О!» Нужно, если типография появится у него, то первым не часослов печатать и уж точно не перевод стихов Коперника, а православный календарь, ну и католический на продажу в другие веси. Как там у Высоцкого? А день? Какой был день тогда? Ах да, среда. Ничего похожего на календари на стене Юрий Васильевич в Кремле не видел. И у Макария даже не было. А на православном календаре нужно будет указать все посты и разными красками отметить, когда строгий пост, а когда рыбу есть можно. А еще пасхальную неделю. Ее ведь как-то там высчитывают, накладывая лунный календарь на обычный. Формула есть, которую монахи сейчас в секрете от народа хранят. Нет, 100%, что такие календари должны покупаться. Жалел себя Боровой частенько. Время должно быть нужно, чтобы сродниться с этим телом и этим временем. Смешно. Нужно время, чтобы привыкнуть ко времени. Страдал ли он от глухоты? Конечно, страдал. Еще как страдал. Но тут уж ничего не изменишь. Нужно принять и жить. Но гораздо больше он страдал от других вещей. От постов, от каш, от отсутствия кофе и чая. Еще мучила неудобная одежда. Еще клопы. Их полно было в его хоромах. Просто тьмы и тьмы. Утром вечно искусанные ноги чесались. Нет, нужно срочно уезжать из Москвы вот сюда. Строить новый терем и завести сюда все тряпки с перинами, только предварительно несколько раз прожарив в бане. Сам ничем подобным Артемий Васильевич не занимался, но в книгах читал, что тряпки в бане прожаривали, как и матрасы с подушками. Там в пере еще и клещи какие-то есть. Наверное, при температуре в 100 градусов и они должны погибнуть. А интернета с Википедии как не хватало, телевизора. Да, начнешь перечислять, и пальцев на руках и ногах не хватит, даже если использовать пальцы чуть посапывающего во сне монаха Михаила. Слава богу, хоть не храпящего. Пересветов не сказать, чтобы трубно совсем, но храпел. И если Юрий ночью просыпался, то назад уснуть было непросто. Нужно было собраться с духом и растолкать Ивана Семеновича, чтобы он на бок лег. Это ведь идти к нему по холодному полу приходилось. Босиком. Во! Мать их этих хроноаборигенов не могут тапки выдумать. Храп он, понятно, не слышал, хоть в чем-то плюс от глухоты есть. Зато чувствовал вибрацию от деревянной лавки по полу к его кровати передающуюся. Бетховен палочку брал в зубы и на рояль вибрации слушал. Юрий же, родившийся глухим, к этому во много раз чувствительней был. Сегодня нет Пересветова. Вон вторая лавка пустует. А снизу ароматы винные долетают. Его конвой гуляет. Выставил им по случаю окончания дороги князь Трубецкой бочонок вина. 70 литров должно быть. Приличный такой. Ну, на 20 с лишним рыл и не так уж много. Сейчас же крепленных вин еще делать не умеют. Лучшие вина — это 10 градусов на 7-8 сахара. Сегодня хоть и пост, но дворянам из его свиты выпить можно. Они как бы в дороге еще, и на них пост не распространяется. Завтра все, завтра ни-ни. Одна репа да каша на постном масле. А, ну, пироги еще с грибами. А что, нужно будет завтра заказать себе пирог с капустой, решил Юрий. Глаза, как кончил себя жалеть, стали сами закрываться. Юрий почти уснул, когда от двери резко так сквозняком потянуло, и винный запах насыщеннее стал. Видимо, сквозняком ее приоткрыло. Вот, нужно будет завтра попенять дворне. Должен же тут найтись человек, который отвечает за нормальное закрывание дверей. Как-то там, чтобы дверь сама не открывалась, верхняя петля должна быть чуть ближе к косяку. Или наоборот. Что-то такое объяснял ему бригадир Плотников, восстанавливающий купеческий терем, в который его музей переехал. Петюня? Каламбур почти. Петли навешивал Петюня. Боровой приоткрыл глаз. Не так, чтобы любопытно, но интересно же, в каком градусе опьянения пришел Пересветов с фряжеского вина. Вошедший в опочивальню, высокий, широкоплечий мужик, был совсем не Иван Семенович. Выше, не сильно высокого литвина, на голову почти. Бугай настоящий. Здоровяк входил в дверь, неправильно повешенную, боком, в одной руке, в левой у него была свеча, с дрожащим от сквозняка и движений человека пламенем. А второй руки не было видно, он ее корпусом прикрывал. Опять Липунов караул, что ли, решил в его спальне учинить. Весь воздух в небольшом помещении, они вчетвером выдышат, и опять утром у него голова болеть будет, недовольно отметил Артемий Васильевич. И тут произошло странное. Мужчина поставил свечу на лавку, рядом со спящим братом Михаилом. И тут стало видно, что в правой руке у посетившего их здоровяка дубинка деревянная, на биту из будущего похожая. Этот амбал примерился, схватил за грудки монаха и рывком усадил его на лавке и тут же замахнулся дубинкой, чтобы огреть брата Михаила по головушке седой. «А-а-а!» — заорал Юрий Васильевич. «Ну, наверное, заорал. Себя-то не услышишь. Караул! Помогите!» Может, какие звуки и не очень четко вышли. Всегда проглатывал пока части слов мальчишка, когда волноваться начинал или торопился. Иван, брат, за голову тогда хватался и метался по горнице. Но чего-то ведь закричал, и там внизу могли услышать. Бум! Дубинка, пусть с запозданием секундным, но встретилась с головой монаха. Эх, кто теперь будет приглашать на Русь книгопечатников? Тьфу! Сплюнул мысленно Боровой. Какая гадость в такой ситуации в голову лезет? Юрий снова набрал полную грудь воздуха и заверещал, одновременно пытаясь вылезти из кровати. Но заботливо подоткнутое братом Михаилом одеяло не давало. А Бугай, отбросив дубину и отступив назад,